так как демоница медленно приходила в себя. «Доченька моя, с тобой все в порядке? Как это произошло? Неужели все то, что я узнала, все было всего лишь обманом?» «Мама», девушка сделала несколько неуверенных шагов вперед и обняла бросившуюся к ней тонкую фигуру демоницы, которая уже ничем не напоминала того монстра, который только что бушевал в помещении кабинета. Кто-то мог бы сказать, что древний вампир мог бы перевести дух, но еще было рано успокаиваться, ведь главная волна возмущения и ненависти, которая охватит демоницу, была еще впереди. Обняв свою дочь, Харинга тут же принялась ее ощупывать, словно пытаясь найти хоть какие-то царапины или ранения. Видимо, она не понимала того, по какой причине ее любимица сейчас стоит еле-еле на своих ногах. «А что ты хотела, мама? Ведь Анилия 70 лет провела в кристаллическом гробу, во сне», — внезапно проговорила Сера, в ответ на очередной вопрос матери, которая пыталась понять странное состояние своей дочери. Нурат еле заметно поморщился. «Лучше бы она сейчас промолчала». «Что?» Прекрасные глаза его супруги медленно повернулись к вампиру, снова наливаясь кровавой яростью. Медленно посмотрев на своего мужа, Харинга перевела взгляд на стол, где продолжал стоять тот самый кристалл. Хотя он сейчас и не был наполнен той самой кровавой мутью, как раньше, но все равно женщина поняла все и сразу. «Как ты посмел?» Отпустив дочь, демоница медленно пошла в сторону своего мужа, раскинув руки со своими острыми коготками в стороны, словно стараясь не дать своей жертве сбежать. «Ты запер меня на 70 лет, как ты посмел?» «Наша дочь», — Нурат тут же постарался отодвинуться за свой рабочий стол. Хотя он видел, что жена не стала преображаться в свою боевую ипостась, все равно вампир понимал то, что ему от этого легче не будет. «Я мстил за нее», — постарался успокоить разбушевавшуюся женщину великий князь, старательно двигаясь так, чтобы между ними постоянно были какие-нибудь твердые предметы, и искал способ ее спасти. «Как видишь, все получилось». «Все получилось?» Демоница на мгновение застыла и бросила взгляд на своих дочерей, которые продолжали испуганно на нее смотреть, после чего снова перевела свой хищный взгляд на своего мужа. «Ты отомстил за мою дочь, даже не спросив меня. Ты 70 лет держал меня в этом кристалле, не давая возможности мне отомстить за мою дочь. Ты 70-ков лет жил сам по себе. Неужели ты теперь думаешь, что я не отомщу тебе за все эти годы одиночества?» Поняв смысл ее последнего вопроса, древний вампир медленно улыбнулся, при этом тяжело вздохнув в душе. Он отлично понимал то, на что намекает суккуб, который сейчас рычал в душе его жены. Да, ей стало легче от того, что за ее дочь кто-то отомстил, но обида того, что она сама не принимала участие в этой мести, продолжала ее глодать. А если добавить к этому еще и ее одиночество все эти 70 лет, то естественно было, что ее существо требовало удовлетворения. И удовлетворение она хочет получить именно сейчас, и прямо здесь. «Дорогая, но ведь здесь дети», — постарался успокоить свою супругу вампир, отлично понимая, что ее этим не остановишь. «Давай пойдем в наши личные комнаты, и там пообщаемся. Я тоже по тебе соскучился, и поверь мне, дорогая моя, у меня никого не было все эти годы, а меня это не интересует». Резко перепрыгнув стол, за которым прятался вампир, суккуб повисла на своем супруге и с дрожью провела языком по его шее. «А девочкам уже пора привыкать к тому, что скоро у них будут собственные мужья, с которыми они будут делать еще и не такое, что я сейчас буду делать с тобой». Слегка оттолкнувшись от вампира, она бросила его на пол и запрыгнула сверху. «Теперь ты мне ответишь за все эти годы вынужденного одиночества». С легким шипением кровожадно усмехнулась демоница, в лапы которой попала ее жертва. «И поверь мне, детям придется подождать, пока я разберусь с тобой». Видимо, отлично понимая то, что сейчас будет происходить в этом помещении, дочери переглянулись и, усмехнувшись, закрыли двери. Родителям сейчас не нужно было мешать, тем более, что мама действительно была в своем праве. Мало того, что ее лишили мести, так еще теперь выяснилось то, что 70 лет ее муж жил по собственному желанию, так как ему хотелось. Естественно, что демоница захотела на нем отыграться. Причем на нем звучало именно так, как оно и звучало. Это не было иносказательно. Следующая встреча семьи произошла уже через 3 дня, когда мама хоть немного успокоилась. Что поделаешь, архидемон и высший суккуб – это страшная смесь. И теперь она хотела услышать все то, что произошло за эти годы, пока она сидела в своем заключении. Благодаря тому, что она хоть немного успокоилась. Теперь Харинга могла выслушать всю историю происходящего, не поддаваясь эмоциям. Хотя было видно, что некоторые моменты ей очень сложно слушать, не разбив что-нибудь. Особенно это было заметно тогда, когда она узнала о том, что и ее младшая дочь была отправлена в ту самую Академию магии, где старшая так дочь пострадала. Да, она понимала те причины, которые двигали ее мужем и дочерью. Ведь они хотели вернуть своих близких и были готовы ради этого пойти на все, даже на риск, связанный с повтором произошедшего со старшей дочерью. Но когда прозвучало имя Хазрета, молодая демоница зарычала так, что вампиру пришлось схватить ее в руки и усадить себе на колени. Только так женщина смогла успокоиться, ведь в ней сразу же проснулся суккуб, который начал ласкаться к своему господину. Именно поэтому в разговор вступила Сиара, которая могла рассказывать историю уже со своей точки зрения. Хотя девушка отлично понимала, что если ее мать сейчас рассердится на нее, то с ней будет совершенно другой разговор, не такой, как с отцом. Но в этот раз вампир не дал демонице проявить свои эмоции. Особенно тогда, когда она услышала про глупости, которые натворила ее младшая дочь, отправившись в проклятую пустошь. Хотя, конечно, надо было признать, что благодаря этой глупости ей удалось хоть немного наладить отношения с тем самым дворянином, который немного позже смог разгадать загадку произошедшего со старшей дочерью и найти тот самый кристалл, который содержал ее душу. Ведь без него возвратить девушку к нормальной жизни было бы просто невозможно. Последнюю информацию обо всем происходящем и демонице Харинга и старшая княжна Анилия выслушивали уже молча. Особенно матери не понравилось то, что Сиара и Нурат собирались делать в отношении долга жизни, который теперь висел на их семье. Ведь этот долг с возвращением к жизни старшей княжны еще больше вырос. Но все же мать была не согласна с тем, что нужно отдать младшую дочь замуж за этого дворянина. Ведь все-таки он имел отношение к тому самому роду, посмевшим оскорбить их, нанеся удар в спину ее дочери. Но когда девушка упоминала о том, что этот парень не только хороший боец, но и неплохой маг, Харинга задумалась. «Сиара, а что ты можешь сказать про него, как про будущего мужа?» — задумчиво проговорила демоница, продолжая медленно поглаживать руку своего мужа, который продолжал ее удерживать. «Ведь у него должны быть какие-то достоинства, на которые ты обратила внимание особо. Да, я отлично понимаю твое желание поймать в свои сети хорошего бойца и неплохого мага, как ты говоришь. Кроме того, понимаю также и то, что теперь наша семья слишком многое должна этому человеку. Но нужно ли нам это? Ведь он человек, и через какие-нибудь 100 лет он просто умрет. Ну, я бы не был в этом так уверен», — задумчиво усмехнулся древний вампир, продолжая крепко держать свою жену, которая могла в любой момент взорваться самыми различными действиями, начиная с соблазнения своего мужа, заканчивая поисками того, кому нужно открутить его голову. «Что ты имеешь в виду, дорогой?» Харинга медленно повернула свои красные глаза к мужу и внимательно посмотрела на него. «Ты не уверен в том, что он умрет через 100 лет? Или ты не уверен в том, что он человек?» «Я не уверен в обоих этих вещах», — нежно поцеловал в нос свою жену тоже соскучившийся по ней вампир, отлично понимающий то, что она всегда отличалась остротой ума. «Ты лучше поинтересуйся у своей дочери некоторыми подробностями того момента, когда он защитил ее в проклятой пустоши от нападения измененных оборотней. Эти твари тогда ее едва не убили». Рассерженный взгляд матери резко вонзился в лицо младшей дочери, и девушке не осталось никакого другого выбора, как, слегка запинаясь и волнуясь, начать рассказывать о том, как она совершала одну глупость за другой, особенно на такой опасной территории, как проклятая пустошь. Демоница не понаслышке знала про нее, так как сама едва там не погибла. Когда-то она тоже пыталась найти там какие-то сокровища. Эти сокровища имели отношение к ее семье и ее расе. Но сейчас это не имело значения, ведь Харинга была примерной женой и хорошей матерью. Так что заниматься глупостями вроде поисков древности на территории проклятой пустоши у нее не было желания. Хотя было видно, что информация о том, что этот парень является очень хорошим магом и опытным поисковиком, ее явно заинтересовала. «Ты говоришь, что он довольно опытный маг», — нахмурила свои идеально черные брови демоница, внимательно разглядывая лицо собственной дочери. «А ты уверена в том, что он не использовал магические свитки, чтобы нанести те самые мощные удары, про которую ты говоришь?» Получив утвердительный ответ от своей дочери, демоница задумалась. Ситуация действительно была загадочная, и было видно, что женщину это очень сильно напрягает. Если он такой опытный маг, и может оперировать такими мощными плетениями, что он делает в магической академии? Харинга внимательно посмотрела на своего мужа и дочерей. Кроме того, ты говоришь, что ему 16 лет, но при этом он является уже заслуженным мастером меча. Как такое возможно? Насколько я знаю, такие звания легко и просто не получишь. Или что-то изменилось за эти 70 лет, о чем я не знаю. Вот именно на эти странности, дорогая моя, я и хотел обратить твое внимание. Снова поцеловав свою жену в ее любопытный нос, тихо проворчал древний вампир, наслаждаясь запахом ее тела, по которому очень сильно соскучился за эти годы. Этот молодой человек слишком уж выбивается из стандартных рамок, в которые спокойно вписываются все обычные люди. Он слишком молод для того, чтобы быть мастером меча, слишком молод для того, чтобы быть опытным магом, но при этом, все это в нем сочетается, и никак не конфликтует. Если добавить сюда еще и то, что он является опытным поисковиком, и императорская семья души в нем не чает, то возникают вопросы о том, является ли он действительно человеком. Кроме того, этот парень сумел уничтожить Хазрета, а мне не нужно тебе рассказывать то, насколько коварная и хитрая это была тварь. Ты не хуже меня знаешь то, на какие гадости был способен этот ублюдок. Но однако, этот молодой человек с ним справился, и при этом сумел вернуть нашу вторую дочь. Я считаю, что этот парень не человек, а даже, если он и человек, то такие гены бойца-мага, и очень хитрого разумного, всегда могут пригодиться нашей семье. Но если он человек, то он умрет всего лишь через 100 лет, удивленно покосилась на своего мужа, который продолжал крепко держать ее тело, Харинга. И через 100 лет, твоя дочь станет вдовой. Неужели ты этого хочешь для девочки? Кроме того, ты не хуже меня знаешь, что мы, демоны, можем иметь детей одного в 100-150 лет. Если она взяла от меня мою кровь, то в лучшем случае у них будет только один ребенок. Тогда о каких генах ты говоришь сейчас? Ну, начнем с того, что она все-таки действительно твоя дочь. Усмехнулся древний вампир, поглаживая свою жену по бедру, давая ей понять, что нервничать пока что не нужно. И она сама заинтересовалась этим парнем, так как он продолжает сопротивляться ее очарованию. Ты можешь себе такое представить? Твоя прекрасная дочь не может справиться с обычным человеком. Хуже всего то, что в ней проявился азарт охотника. Она хочет справиться с этим парнем и заставить его себя полюбить. Кроме того, всегда существует вариант того, что она сможет его обратить. И тогда этот человек станет вампиром, и его жизнь продлится настолько, насколько мы ему позволим. Ну тогда ему придется 500 лет сидеть в твоем замке и не вылезать на белый свет. Усмехнулась демоница, проводя ласково своими коготками по его шее. Ведь он будет обычным вампиром, а не высшим. Поэтому твоей дочери придется с ним жить в темноте. Ты этого хочешь? Вообще-то, у него есть камень крови. Уставшая от того, что родители обсуждают ее судьбу, совершенно не обращая внимания на присутствие собственных дочерей, вмешалась в разговор Сиара. Так что не 500 лет, а гораздо меньше. Что ты сказала? Теперь уже древний вампир метнул в свою дочь слегка рассерженный стальной взгляд. Почему я только сейчас об этом узнаю? Откуда у него мог взяться камень крови? Наши камни крови все на месте. А я тебе и не говорила, что у него наш камень крови. Рассерженно отвернулась от родителей Сиара. У него свой камень крови. И где он его взял, я не знаю. Достаточно мне знать то, что он даже не знал о том, что за артефакт у него имеется. Помнишь, я тебе рассказывала про соревнования? Ты думаешь, так легко было победить темного мага-пятикурсника, которого против меня выставили? Особенно с учетом того, что я могла применять там только магию крови, и больше ничего. Он тогда дал мне этот камень для того, чтобы я справилась со своим врагом. Да, это очень сильный и мощный артефакт. Он даже крупнее, чем те, которые есть у нас. А раз он крупнее, то значит и сильнее. Я смогла победить своего врага, просто направив на него силу этого камня. Этого хватило для победы, после чего мне можно было спокойно снять свою кандидатуру с этого соревнования. А куда ты потом дела его камень крови? Удивленно посмотрела на свою сестру Анилия, которая уже выглядела гораздо лучше, после того как несколько раз подкормилась свежей кровью. Ты же могла спокойно его забрать себе? Ты с ума сошла? Удивленно посмотрела на свою сестру младшая княжна и пожала плечами. Я была ошеломлена той силой, которая сосредоточена в этом артефакте. Кроме того, он дал его мне временно, чтобы я смогла не опозориться во время этих соревнований. Чего именно он пытался этим достичь, я не знаю, но отлично понимаю то, что видела. Этот парень действительно не знал того, что за артефакт у него в руках. В виде благодарности за его помощь, я рассказала ему про этот артефакт. Судя по его лицу, он был очень сильно расстроен, так как он не дурак, и отлично понимал, что в ближайшее время узнавшие об этом вампиры попытаются у него отнять этот камень. «Дорогая, неужели ты не понимаешь, что, как ценна для нас такая информация?» Приложив свой тонкий пальчик к рту мужа, обратилась к своей дочери демоница. «Если в семье твоего отца будет не три, а четыре таких артефакта, что для нас будет гораздо больше пользы, ведь тогда ни один из родов вампиров не сможет как-либо претендовать на власть, так как разрыв между семьями увеличится еще больше. Кроме того, ты случайно не смогла бы узнать у этого парня, где именно он мог взять такой артефакт. Может быть, у него есть еще возможности достать такие артефакты? Хотелось бы знать такую информацию. Я видела такие мешочки, в каких он держал этот артефакт». Отмахнулась от своей матери девушка, отлично понимая то, что теперь ей покоя просто не будет. Такие мешки обычно используют поисковики для артефактов проклятой пустоши. Они в них складывают найденные артефакты, так как эти мешки защищены специальными плетениями. Мешок поисковика, демоница медленно перевела взгляд на своего мужа и внимательно посмотрела прямо ему в глаза. Значит, он мог найти этот артефакт на территории проклятой пустоши. Такие артефакты просто так не появляются. Значит, где-то там, на территории проклятой пустоши, находится источник магии крови, где создаются такие артефакты. Я это могу сказать потому, что сама знаю, что такое проклятая пустошь. Артефакты просто так не валяются. Они всегда находятся возле источника магии, которая их пропитывает. Но иногда такие источники и создают артефакты, точно такие же, как камень крови, только имеющие отношение к собственной магии. Интересно. Задумчиво посмотрел на свою дочь великий князь Нурат и внимательно посмотрел на свою жену. Ты хочешь намекнуть мне на то, что этот парень знает не только то место, где можно взять такие артефакты, но также и на то, что он может нас привести к источнику, где могут появляться такие артефакты. Теперь уже три пары взгляды скрестились на молодой княжне, которая принялась нервно елозить по стулу, понимая то, что сейчас начнется что-то такое, чего она явно бы не хотела. Немного погодя, этот семейный совет закончился на том, что младшей княжне необходимо очень внимательно отнестись к своему заданию. Она должна была любой ценой выяснить у молодого дворянина, который наверняка приедет обратно в Академию магии, все нюансы того, откуда у него мог взяться такой камень крови. Кроме того, девушка должна была постараться привлечь к себе внимание этого парня. Когда молодая княжна заявила о том, что этот парень на нее совершенно не обращает внимания, демоница сказала, что она поможет ей с этим нелегким делом соблазнения мужчин. Все-таки у матери было гораздо больше опыта в этом вопросе, чем у ее дочери, так как она была гораздо более опытным суккубом, чем ее дети. Поэтому немного погодя, отцу и старшей дочери пришлось покинуть кабинет, чтобы дать возможность матери дать несколько уроков своей собственной дочери, которой предстояло заняться нелегким делом соблазнения того, кто не желал идти на контакт. Отлично понимая возмущение своей дочери тем, что этот парень по какой-то странной причине не желал сдаваться в цепкие руки молодой и красивой девушки, демоница принялась ее обучать всем приемам, которые применяла она сама, чтобы покорить сердце ее отца. Что поделаешь, но к тому моменту, когда они встретились, сердце древнего вампира было сильно очерствевшее, и поэтому сейчас девушка отлично понимала, что ее матери тогда пришлось приложить просто невероятное количество усилий, чтобы покорить сердце того, кто уже отвык что-либо чувствовать к живым существам. «Дочь моя, а ты что собираешься теперь делать?» Воспользовавшись моментом, что они остались наедине, древний вампир решил поговорить со своей старшей дочерью. «В Академию магии возвращаться тебе нет никакого смысла. Там сейчас обучается твоя сестра, которая пытается найти гримуар. Хотя мои агенты сообщили о том, что этой книги уже нет в Академии. Так что находиться двум представителям нашей семьи в одном учебном заведении нет никакого смысла. Кроме того, я опасаюсь того, что у тебя будет слишком много неприятных воспоминаний о том, что там происходило. Отец, а там не происходило ничего такого, что мне было бы неприятно вспоминать. Усмехнулась девушка, пожав плечами. Ты же сам знаешь, что я тогда просто подверглась нападению со спины, и в результате просто потеряла сознание. Удар был нанесен ночью, и я даже не поняла того, что происходит. Да, у меня имеются некоторые опасения в отношении того, что может происходить там. Но на самом деле, никакой боязни просто нет. Я просто переживаю за тебя и боюсь снова тебя потерять. Тяжело вздохнул древний вампир, обнимая свою дочь. 70 лет, я делал все, чтобы тебя вернуть. 70 лет, твоя сестра плакала возле тебя, пытаясь с тобой поговорить. Как ты думаешь, сможем ли мы пережить это еще раз, если с тобой случится что-то подобное? Отец, я понимаю то, как вы переживали за меня, и на какие жертвы пошла Сиара, чтобы меня спасти. Попав в надежные руки своего отца, девушка прильнула к его груди и закрыла глаза. Но ты же отлично понимаешь, что я не могу оставить все это просто так. Сиара из-за меня оказалась в этом долгу жизни, и теперь существует только одна возможность ее спасти от этого позора. Я отлично понимаю, отец, что этот долг лежит на всей нашей семье. Ведь я также была спасена благодаря усилиям этого парня. Кроме того, мне бы хотелось посмотреть на него. Ведь я же должна знать то, кто станет нашим родственником. Вдруг он недостоин моей сестры. И именно я должна в этом убедиться. А ты случайно не хочешь сама занять ее место? Хитро усмехнулся древний вампир, подняв за подбородок лицо своей дочери. Ведь если ей будет противно, или она не сможет с этим справиться, ты же наверняка попытаешься помочь ей, а твоя помощь может вылиться в нечто больше. Взять хотя бы то, как твоей сестре впервые пришлось столкнуться с этим парнем. Сначала она его вообще не воспринимала как будущего супруга. Для нее он был всего лишь целью охоты. Но как видишь, сейчас она хочет поймать его в собственные руки, чтобы он стал ее собственностью. Ведь это в вас говорит кровь суккуба. Когда вы видите противника, который вам не подчиняется, и который сильнее вас, то стараетесь добиться его любой ценой, даже ценой собственной жизни и судьбы. Твоя мать точно так же поступила со мной. Она не смогла сама справиться с силой, и поэтому решила взять хитростью. А когда и хитрость не помогла, она решила взять меня любовью. И теперь она находится рядом со мной, и боится потерять. Точно так же, как твоя сестра. Она сейчас даже не может себе представить того момента, что кто-то сможет окрутить этого парня и сделать его своей собственностью. Судя по всему, этот парень очень крепкий орешек. Сумеешь ли ты совладать с тем, с чем не справилась твоя сестра? Отец, ты меня недооцениваешь. Возмущенно фыркнула Анилия, ткнув вампира кулаком в грудь. Вообще-то, несмотря на эти 70 лет в этом проклятом саркофаге, я старшая. А значит, я сильнее. Там, где не справилась моя младшая сестра, я пройду так, что только брызги полетят. Поэтому, папа, можешь не беспокоиться, этот парень будет у наших ног и отдаст нам все эти артефакты. Усмехнувшись, древний вампир снова обнял свою дочь. Все-таки она действительно любила хорошую драку. Хотя, кто мог знать то, кто в этом бою будет побежден, ведь одна его дочь уже проиграла эту битву.